Дорогая о Господи В., путь у вас уже выбран, и на вашем попечении дочь, за которую вы несете ответственность пред Богом. М. привлекает мир, так и быть должно. Ваша же задача — привить ей вкус к добру и научить понимать, что есть добро, а что — грех и зло. Приказом «шагом марш за мною спасаться» ничего не сделаете. Да и сами-то вы только-только почувствовали, что кроме внешнего мира есть еще и внутренний, который важнее внешнего. Живите дома, а если будет нужда крайняя переехать к маме, то и тогда это можно будет сделать только по общему согласию с дочерью. В церковь работать не ходите. Те искушения, которые там встречают новоначальные, вас собьют с толку. И больше зла наделаете себе, чем добра. Просьбу о молитве за вас с дочерью и маму выполню. Дорогая о Господи Н. Просьбу о молитве выполняю. Слава Богу за благополучное разрешение и за радость о рождении сына. А впереди труды, тревоги и только молитва и постоянное попечение о духовном состоянии сыночка с самых первых дней его бытия в мире дарует то, о чем вы меня просите. Воспитание сына – главное дело всей вашей жизни. Божие благословение вам и сыну. Дорогая о Господи Н., живи дома с родителями и начни помогать им во всем. Приглядись к ним внимательно. Они ведь уже очень нуждаются в твоей дочерней ласке и тепле. Как только это поймешь и почувствуешь, так и перестанешь быть одинокой. Господь расширит твое сердечко, и тебе от этого самой будет хорошо. Не ищи опоры в людях, но в Боге, и Господь пошлет надежных друзей по духу. Господь с тобою. Дорогой о Господи А. Простите, не я нарушаю ваш семейный союз. Вся ответственность за это пред Богом ложится на вас. Если человек взял на себя обет и бремя быть главою семьи, а за 3 года семейной жизни не удосужился заработать на жизнь не только семьи, но и свою, то дальнейшее существование такой семьи ставит под угрозу и физическую, и духовную жизнь той, которая ее содержит. Все очень просто. Христианская идея, выражаемая лишь в словах и отрицаемая жизнью, перестает быть жизненной. Вот почему рушится семья ваша. У меня сохранилось ваше первое письмо ко мне, где вы пишете, что содержать семью, искать мирскую работу – значит, зачеркнуть всю вашу жизнь, отданную церкви. Дорогой мой, об этом вы должны были подумать до того, как решились создать семью. Так что на деле решать вопрос, быть или не быть семье вашей, предстоит вам самому. А пока вы и только вы даете М право на развод и пред людьми, и пред Богом. Я же действительно не могу ничем, кроме болезни, объяснить ваше поведение в семье, о котором говорила М., ведь иначе пришлось бы заподозрить в вас более страшное. И я думаю, что надо очень обидеть человека, даже больше, чем обидеть, чтобы он с 2 детьми решился на жизнь без опоры в супруге. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят обо мне другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо Господь один может судить нас. Одно ценно – верность своему Господу. Умудри вас Бог. Если вы очень захотите сохранить семью, то это чувство подскажет вам путь к сердцу М. А я сейчас ничем не могу помочь вам, ибо с тем А, о котором говорила М, продолжать семейные отношения нельзя. Вы вот говорите о церкви, но за 3 года вы не начали созидать ее, свою домашнюю церковь. Письмо к М. М. А как же милости хочу, а не жертвы? А как же, кто из вас без греха, первый брось в нее камень? И ведь ни у кого не поднялась рука, и все испарились, гонимые совестью. А Христос тогда сказал: «И где твои обвинители? И я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши». И это ведь было тогда, давно, так давно, что нам в то время не заглянуть. И была ли та блудница исковеркана 70-летним безвременем безбожия? Скорее всего, нет. А ее Христос не осудил. Вот смотрю на фотографию Т, на С, благодарную маме за жизнь. Так прильнула она к ней и думаю, какая же она счастливая, несчастная мать. Всю тяжесть женской и мужской доли взяла на себя, и что у нее впереди, и какое горе, что жене матери не встретился муж, мужчина, но только художник и поэт. А суду человеческому она не предстоит, а ин-суд человеческий, ин-божий. И кто бросит камень теперь в ее крест жизни, крест материнства, который предлежит ей до конца дней, до гроба? Да, закон Божий остается неизменен, но в жизни-то у каждого свой путь и свои ухабы на нем. А Господь каждому стучится в сердце, и когда и как откликнется человек, и откликнется ли, нам знать не дано. У Господа терпения много, а любви и жалости еще больше. Он и ждет, и надеется до конца, и не отступает. Вот преподобный пришел в вашу жизнь на ее заре, и он же возвал вас из бездны, и он ведет теперь вас по жизни, когда близятся сумерки. И все звучат его слова: «Радость моя, Христос воскресе!» И звучат они для вас, для С, явившиеся в жизнь в день памяти преподобного. И еще многих и очень многих эти слова возродят к жизни. Молитесь о Т, о ее маме, молитесь о младенце С, о Н, который сидит на скамье подсудимых и который не обременил себя подвигом каждодневной заботы о беззащитной младенческой жизни. Но и то, слава Богу, что не отказался дать имя своей чере. Молитесь, помогайте, но взрослые пусть решают свою дальнейшую жизнь без вашего участия. А вот ребенка нельзя не жалеть, нельзя не любить. Ведь ваша она кровинушка, и она понесет на себе груз родительского наследства. А святой преподобный Серафим-то и медведя кормит, и он у ног его становится кротким агнцем. Вот и приведите и вы своих под кров любви преподобного, его методами и его силой. Так-то, М. А причаститься три воскресенья подряд или три дня подряд, да еще в П, кто вам может помешать и воспрепятствовать, если не докладывать каждому своего сокровенного? А теперь, в суете-сует жизни, надо особенно оберегать сокровища души своей, ибо не каждый в состоянии понять и бережно принять чужой дар. Умудри вас Господь и укрепи предстательством преподобного. А вы, Эста, бабушка, посылаю вам и Те в утешение брошюру. У вас книг много, но таких, как мои, нет». Они посылаются с любовью и надеждой, что обе вы до конца понесете свой крест, а на мамы вы бабушки, и любовь к своему подвигу объединит вас. Буди, Господи, буди! И с супругом теперь трудно растить чад, а без такой опоры и еще труднее. но у Господа милости много, лишь бы на Него мы надеялись. Послесловие. Хорошо, что вы прислали фотографию Т. Я благословил и маму, и младенчика дочу. А еще я посылаю вам всем дары к чаю. Но главное и самое важное – большую просфору от преподобного Серафима. Она пришла ко мне из Дивеева, и думаю, что для вас. Очень рад, что представилась возможность передать все вам с надежным человеком. Божие благословение вам всем. Дорогой В., если вы читали мой ответ на письмо З., то должны были понять, что я предложил З. и ее маме эту важную для них проблему решать самим, но с рассуждением, и, конечно, обратил внимание на то, что требует особенно серьезного размышления. Но теперь, познакомившись с вами по вашему письму ко мне, уже могу сказать и З., и вам, что я не мог бы благословить ваш брак. И объясняется это мое решение очень просто. Ваш брак не будет христианским. Вы не будете создавать домашнюю церковь и стремиться строить свои отношения так, как того требует церковь. Ведь по вашему осознанию вы человек неверующий. И вот это-то и есть тот самый плуг, который пройдет по жизни З. и перепашет ее. А как она это сможет принять и пережить, я не знаю. Только с уверенностью скажу, что ее христианское мироощущение будет в опасности. Я не провидец, я просто человек, проживший долгую жизнь и многое повидавший в ней как священник, и тем более как духовник. Да ведь и вы, как супруг, не сможете мириться с инакомыслием подруги, по праву требуя понимания и сочувствия от нее во всем. Поэтому еще и еще раз скажу, что я не благословлял такие браки ранее и не возьмусь это делать и теперь. Каким бы хорошим человеком по своим человеческим душевным качествам вы, дорогой В., ни были, отсутствие христианского стержня в мировоззрении не позволит мне поднять руку на благословение. Да оно вам и не нужно. Но я никогда и никого не связывал моим словом. Господь дал каждому полную свободу. Он зовет, но откликнуться или нет на его зов решает каждый человек сам. Вот и вы, З., в решении вашей дальнейшей жизни свободны. Судить же, какова домашняя церковь З. сейчас и кто и какой несет в ней крест, мне не дано. От креста же нам не уйти. Но есть во спасение, которое несут с помощью Господа и по Его благословению, а есть самодельный, под которым человек часто падает, ибо нет ему помощи свыше, и этот крест не утешает человека надеждой на спасение. Смею думать, что именно таким самодельным крестом было бы это замужество З. Дорогой мой В., мы с вами говорим на разных языках. Не знаю, поняли ли вы меня, но я очень хотел бы, чтобы поняли. Всего вам доброго. Дорогая Н., 20 лет вы прожили с супругом и были в этой жизни и радости, и скорби. Сейчас полоса скорбей, но как же мыслите вы бежать от них, если при бракосочетании, при венчании, супруги до конца пьют чашу жизненных радостей и скорбей? Не должно так мыслить, как вы сейчас. Операция хирургическая всегда последнее средство лечения при тяжелых болезнях, а вы еще не потрудились помочь страждущему супругу. О нем ведь молиться надо, за него просить Бога надо и всех святых. Читайте акафист Матери Божией «Неупиваемая чаша». Молитесь святому мученику Ванифатию и терпеливо несите крест свой. Главное, сердечные намерения свои пересмотрите. Супруги — двое в плоть едину. страдает один, неминуемо болеет и другой. Но что Бог сочетал, человек да не разлучит. В терпении вашем спасайте души ваши. А сбежать со креста легко, но спасение тогда под большим вопросом. Дорогая М., то, что я писал вашей маме о вашем браке, я могу только повторить. И тогда я отвечал на крик души вашей мамы. Теперь вы сами уже трижды мама и даже бабушка, и ваша душа болит, как и у вашей мамы. И теперь я думаю, что вам легче понять друг друга. Вы развелись по благословению и ничего не восстанавливаете. Дорогая моя, ведь было время, когда к браку относились серьезнее и ответственнее, чем теперь. И в то время психическим больным не давали на брак благословения, жалея будущих детей. Прислушайтесь же к детям своим, присмотритесь к ним. Они уже повторяют ваши родительские ошибки. А чтобы этого не было, вам надо больше думать о них. В духовной жизни нет одного рецепта для всех, поэтому все примеры не прикладывайте к себе. Я благословляю вас с радостью, и письму вашему я рад. У меня вы все вместе с вашей мамой в памяти молитвенной давно. С вас хватит своего креста, уже наполовину самодельного. Не берите снова чужой на себя».